Март 1974. Уважаемый Герман Борисович, прошу извинить за задержку с пересылкой рукописи «Территория». Я очень рад, что вы взяли на себя труд прочесть ее и достал удобно читаемый экземпляр. К сожалению, взять из издательства первый экземпляр было невозможно. Еще до чтения хотелось бы, чтобы вы имели определенный подход к рукописи. Первое. Прошу рассматривать ее не как доподлинную историю чукотского золота, а как сугубо художественное произведение, темой для которого послужило чукотское золото. Второе. Вы выступаете как строгий читатель, знающий тему лучше самого автора. Третье. Самолюбие мое прошу не щадить. Мое самолюбие заключается не в том, чтобы избегать критики, а в том, чтобы публиковать полноценные вещи. Любая критика, тем более ваша, здесь только в помощь. Четвертое. Фигура инженера Катинского – это в какой-то степени вы. Тут вам карты в руки. Образ этот не развит, а хотелось бы. Я мог бы выслать вам гранки журнального варианта. Вот они на столе. Но там Катинского вообще почти нет. У журнального варианта свои законы. Пятое. Как вы увидите, я оборвал историю на берегу моря, на грани морских россыпей. В зависимости от прессы, по выходе роман может иметь продолжение. Шестое. Замечания вы можете писать на полях, на обороте, карандашом или на отдельном листочке. Работа ваша не будет впустую, так как этот вариант рукописи я буду переписывать весьма основательно. Ну и последнее. У меня с Мосфильмом договор на экранизацию романа. Так что года через полтора вы сможете увидеть места своей молодости и на экране. Я считаю, что вся эта история нуждается еще в крепкой доработке. Прилагаемую книжечку «Тройной полярный сюжет» не судите строго. Я считаю ее худшей из своих 7 книг. Так оно и есть. Просто она последняя по времени. Если читать, то стоит читать лишь вторую повесть. К вам и сразу обратно. Это Билибина, как вы легко догадаетесь. Она также идет на экран. Прошу извинить за затруднения, которые я вам преподношу. Но это во благо дела. Когда книга выйдет, исправлять уже поздно. Журнальный вариант по выходе я вам пришлю. Желаю всего лучшего. С нетерпением жду критики. Олег Куваев.